Ты, как, нормально, старость не радость. Но, я погляжу, ты тоже успел обзавестись новой оболочкой. Не поверишь, меня стерли палачом пустоты. И потом я очнулся здесь, в этом теле. Ага, твоя энергетическая сущность нашла достойное вместилище. Кстати, я помню, как тебя поймали. Для меня до сих пор это одна из самых страшных трагедий и ультиматов. Мигард не сильно переживал по этому поводу. А, при чем тут Мигард? Кай возмущенно посмотрел на меня. Великий Глейтрон, наконец-то, начал открывать глаза. Начал жить, как свободный ультимат. Скажу честно, ты стал примером для очень многих. Прежде, чем я покинул замок Эдельфера, со мной общалось очень много нантерприма. Мы же были из третьего поколения ультиматов. А вот первое и второе, не считая тебя, крепко держались за веру в Мигарда. Многих наших убили именно старшие братья и сестры. Тебе очень повезло, что ты не видел всего этого кошмара. Туда, где меня держали, не доходил свет. Потому о новостях в пантеоне мне приходилось лишь мечтать. Глотчины редко обсуждали что-то кроме своих влажных фантазий на тему установления ультиматами. Но, знаешь, твоя новость радует и расстраивает одновременно. Радует, что не все так плохо и ультиматы тоже научились свободно мыслить. А расстраивает то, что началось братоубийство. Не нужна нам гражданская война, брат. Нам бы Мигарда сместить, чтобы не преследовал. Да по галактике разбежаться. Разве не хороший план? Так вот, для чего ты набираешь силу? С грустью вздохнул Кай. Знаешь, когда я только прибыл сюда, то думал, что мне выпал второй шанс. Так оно и оказалось. Несмотря на очень быструю старость и первые 2 года в нищете, я был счастлив. Впервые у меня никто не стоял над головой и не говорил, кем я должен быть. Впервые я принимал решение. Сам принимал решение, Глей. Из глаз старика начали струиться слезы. А ты хочешь невозможного, а ведь тебя все любят. Ты родился здесь с серебряной ложкой во рту. У тебя огромный завод, который ты медленно, но верно поднимаешь с колен. Я слышал, что сама госпожа Эртова положила на тебя глаз. И ты все вот это хочешь спустить в унитаз ради мести полоумному старику, во имя наших братьев и сестер, во имя всех миров, которые Мигард уничтожил по своей прихоти. Раньше я думал, что мы слыми и особенные, пробудившиеся от вранья Мигарда, а оказалось, что нас в разы больше. Это мотивирует меня еще сильнее. Глей, он убьет тебя, просто прикончит, навсегда стерев из истории. Только в этот раз, уже окончательно. Это чудо перерождения, я не совсем понимаю, как оно работает. А если подходящего тела не будет, что тогда? Пустота? Послушай, Глей, ты же жил в своем мире, жил, видел людей, видел эмоции, видел чувства. Если ты пошел против Всебога потому, что тебе стало жалко всех тех, кого ты убил за все это время, разве не хотел ты уподобиться человеку, свободному и счастливому гумениту, который волен делать все, что хочет в этой галактике? Скажи, зачем тебе эта война? Я хочу, чтобы они тоже увидели. Они не увидят, Глей, с грустью ответил Кай. Никто не увидит, потому что Мигард, подобно болезни, захватил их разум и душу. Я, как твой бывший прима, не имею права тебе приказывать. Младший навсегда остается младшим. Но я хочу дать тебе один маленький совет. Впервые, посмотри на себя, а не на других. Даже если тебе каким-то чудом удастся убить Мигарда, весь его пантеон будет против тебя. Они уничтожат твою сущность, низведут до атомов. А люди научили меня ценить жизнь и взвешивать каждое решение. То, что ты хочешь сделать, самоубийство. Мигард создал нас, и он наверняка прекрасно понимает, как проще нас убить. Знает наши слабые места, знает все уязвимости. Он создал ультиматов, но не человека. Человек – продукт сумбурной эволюции и уникальной окружающей среды. Скопировать и создать – вещи разные. Не знаю, Глейтрон, я очень надеюсь, что ты одумаешься. Наверняка тебя казнили, и наверняка все наши братья и сестры с удовольствием смотрели, как тебя стирают палачом. И это ради их свободы ты хочешь рискнуть самым дорогим, что у тебя есть. Не только ради них. В первую очередь, я хочу отомстить ради прежнего себя. Прежнего, вздохнул Кай, а нынешний Глейтрон мне нравится больше. Обдумай хорошенько, ты ли говоришь эти слова, или обиженный на своего отца тирана мальчик, который всю свою жизнь отдал слепому завоеванию галактики. Подумаю. Славно. А, вообще, я хотел бы отдать тебе это. Кай вытащил из кармана металлическую пластинку биоключа. Мне моя пташка больше не нужна, да и жить мне осталось всего ничего. Потому, используй с умом. Аво, спасибо. В погоне за бессмертием, Глей, я едва не упустил жизнь. И сейчас, я хочу пожелать тебе, не упустить свою жизнь в погоне за бесполезной местью. Улыбнулся старик, и кивнув на прощание, поковылял к Бентли. Был очень рад встрече. Надеюсь, еще увидимся до похорон. И я тоже. Конечно, в словах Кая был смысл. Да, только вот, уж больно сильно он упирался на свою теорию мультивселенной. А, что, если это неправда? Что, если мы все находимся на обычной экзопланете, и прямо сейчас Мигард продолжает свою экспансию? Где гарантии, что он не обрастет новой силой и не придет сюда? И повторение того, что стало с моим миром, я очень не хотел. Но, может быть, в Кае говорил ограничение по времени, ведь человеческий век очень скоротечен. Что же касается музейного экспоната, как я мог сразу не догадаться? Это значит, что на крутое вооружение рассчитывать не стоило. На экспонатах архивариусов Пантеона вообще не было оружия. Да и заряда наверняка осталось, кот наплакал. Однако, там вполне могли оказаться полезные технологии для моих будущих свершений. К тому же, раз Кай уже собирался на покой, значит ему эта летающая болванка все равно особо не нужна. Откуда Кротов про тебя узнал? Поинтересовался Семен, когда мы подъезжали к коммунальному мосту. Обо мне каждую неделю пишут во всех новостных сайтах. Действительно, как он про меня узнал? И, вообще, мне больше интересно, откуда ты знаешь его? Скажу больше, я с ним лично знаком. Кротов Василий Юрьевич, выходец из очень бедной семьи. Благодаря деду Гавру он смог выбиться в люди, а еще помогал строить Искру. Сейчас ему принадлежит часть акций в каком-то алкогольном холдинге. Я не уточнял, но если тебе интересно, то могу узнать. Нет, это не важно. Просто я не думал, что среди моих фанатов окажутся старики. Почему нет? Ты здорово кромсаешь преступников, а их, как правило, не любят люди всех возрастов. По поводу теории о мультивселенной, о которой упомянул Кай. Возможно, она казалась мне противной и нецелесообразной вовсе не из-за своей нереалистичности, а потому, что ее обожал и продвигал Всебог. И если генератор построили 1500 лет назад, то мог ли таинственный ультимат быть из совершенно другого временного потока, к примеру, из далекого будущего, относительно моей эпохи? Хороший вопрос. Картинка приобрела еще один недостающий пазл, но так до сих пор и не сложилось полностью. От мыслей меня отвлекли золотистые волосы, развивающиеся на ветру. Приглядевшись, я увидел молодую девушку на краю моста. Ее лицо покраснело от слез, и создавалось впечатление, будто она хочет сигануть вниз. «Тормози!» – воскликнул я. Семен вдарил по тормозам, и кабан тут же остановился с элегантным заносом. Выпрыгнув из машины, я устремился к бедолаге, но вспомнив курс психологии самоубийц, который прочитал пару недель назад, остановился, и запихнув руки в карманы, спокойной походкой направился к таинственной незнакомке. Из-за белого сарафана самоубийца больше напоминала привидение. Упаси Господь встретить такое чудо ночью, где-нибудь рядом с кладбищем. «Привет!» – поздоровался я и безучастно встал рядом, облокотившись на перилу. «Погодка сегодня шепчет. Правда? Угу!» – всхлипнула девчонка, продолжая гипнотизировать своим обреченным взглядом темную речную гладь. «Меня Федор зовут, я в курсе». «МММ, это не тот ответ, который я ожидал услышать». «Маша, наконец-то соизволила представиться самоубийца. Ты красивая, может, чаю попьем?» «Нет, и, вообще, Федор Александрович, не мешайте мне заканчивать главную ошибку моих родителей. Высота 25 метров, удар об воду будет сильный, но не смертельный. Ты переломаешь себе все кости и будешь медленно захлебываться. К тому же, сейчас не май месяц, и даже не июнь. Холодная вода для обездвиженного человека, то еще испытание. Нет, я не отговариваю. Просто мне интересно, что может подвигнуть человека на такую ужасную смерть. Вам ли не все равно? Недовольно ответила она, взглянув на меня зареванными глазами. Вы же типичный нарцисс. Делаете добрые дела не потому, что этого требует ваша душа, а просто, чтобы народ вас любил. Тем более, дворянам выгодно, когда за ними хвостиком ходят дурачки-простолюдины. Потому, не надо тешить свое самолюбие за мой счет, спокойно возвращайтесь к своим делам, в ресторан, или к девочкам, которые любят за деньги. А вот это уже грубо, вздохнул я. Но, тем не менее, мне реально интересно узнать, что с тобой случилось, проницательная Маша. Отстаньте, я хочу попрощаться с городом, который искренне люблю. Он такой красивый ночью. Согласна. Так, может быть, не стоит с ним прощаться? Я начал медленно приближаться к жертве суицидальных помышлений. Меня обманули. Подставили. Я разочаровала всех своих родных и друзей. Но, что самое главное, я заняла деньги не у тех людей. Я 2 месяца боролась. Но в итоге, все. Сил моих больше нет. Твоя смерть разочарует твоих близких и родных еще больше. Но суть даже не в этом. Что за не те люди? И какую сумму ты им должна? Много. Много, величина очень относительная. 400 тысяч. У-у-у-у, я присвистнул. Действительно много. Только вот, ты не подумала, что не те люди могут прийти к твоим родителям и начать вымогать у них. Или, к твоим друзьям. Например, там все в порядке. Маму и папу защитит полиция. Друзья, вообще, не при делах. А мне нужно отдать эту сумму за неделю. Где я их сейчас найду? Да мне ни один банк такую сумму не даст. А если я не найду? Они пообещали взять меня в сексуальное рабство и сдавать на панели. Ужас, ужас. Я отрицательно покачал головой. Слушай, вопрос, как заработать, это одно. Меня больше интересует, как ты их потратила. 400. Это ж, как 4 моих Мерседеса. Я ходила на курсы одного очень крутого предпринимателя. 2 месяца училась у него. Он обещал, что пристроит меня в крутую компанию, где я буду зарабатывать 100 тысяч в месяц и смогу быстро отбить всю сумму. Но после обучения мой коуч пропал. Мне очень хотелось размахнуться и так врезать себе по лбу ладонью, чтобы из глаз полетели искры. Но я сдержался. Любое резкое движение может спровоцировать самоубийцу. Таких, как ты, много, много. Только на нашем курсе было 23 человека. Я списывалась с ними. Все взяли кредиты. И теперь тоже не знают, как быть дальше. А мне кредит не дали. Я не работаю официально. Пришлось обратиться к бандитам. В Перми? Нет. Они из Ижевска. Кстати, как и мой коуч. И мне вновь захотелось ударить себя по лбу ладонью. Даже не знаю, отчего горела моя 5-я точка больше. От идиотизма юной особы. Или от наглости ублюдков, которые этим промышляют. Хорошо. Прокачанная сила и ультимата тела могло развивать скорость до 100 км в час, и это только пока. В общем, мне не составило труда резко схватить самоубийцу и положить на свеженький тротуар. Городские службы уже успели его заменить после той феноменальной битвы с магическими террористами. Красавчики, отпусти меня, заверещала Маша и попыталась вырваться. Бить женщин не в моих правилах, но этой попрыгунье-стрекозе я все же врезал пощечину, чтобы пришла в себя. Тише. Я же помочь хочу. Как? Всхлипнула Маша и жалобно посмотрела на меня. Даже если вы дадите мне всю сумму, они все равно будут меня преследовать. Я прочитала про них в интернете. Это живодеры-разводилы. Никто и никому ничего давать не будет. Ну, за исключением показаний моему хорошему другу, капитану Абарину. Они убьют меня, если узнают, что я обращалась в полицию. Пускай попробуют. Я похлопал по кобуре, в которой лежал мой Стечкин. Я, конечно, хотел ехать спать, но чует сердце, намечается заварушка. Вы правда сможете меня спасти? Маша с надеждой посмотрела на меня. Ну, конечно, идем. Положив суицидницу на плечо, я направился в сторону кабана, возле которого уже вовсю дежурил Семен. А можно я пойду на своих двоих? Нельзя, строго ответил я. А то мало ли, опять возомнишь себя чемпионкой по прыжкам с высоты. Обожаю выходные. Во время субботы и воскресенья вечно происходит что-нибудь интересное. И, как правило, приводящие к нанесению нежности и любви арматурой и большим гаечным ключом. Засранцев много. Они, как паразиты, существует сотни тысяч различных видов, размеров и форм. Но главное, что у них очень податливая плоть. Особенно, если ткнуть в нее чем-то острым, ржавым или раскаленным. Как я уже говорил, покой нам только снится. Глава 16. Ответственность. Как много в этом слове прекрасного. А, как оно звучит, будто на голову положили кирпич, или даже 2. Давай еще раз все проговорим. Устало зевнув, произнес Оборин. Ты хотела сигануть с коммунального моста, потому что заняла у бандитов 400 тысяч рублей, но при этом искренне верила, что они не пойдут к твоим родителям и друзьям. Так я же заняла, а не они. Маша тоскливо разглядывала свои пальцы с обгрызенными ногтями. Если должник умирает, банк взыскивает деньги с ближайших родственников. Вот была у меня ситуация у знакомых. Жил мужик, хороший, знатный такой, работящий. Захотел свое дело открыть. Взял кредит, купил 2 газели, обе разбил. за пилой в петлю полез, и все долги за две новенькие разбитые машины легли на вдову с маленьким ребенком. И мы сейчас говорим про банк, официальную структуру, которая действует строго по закону. Банки, грабители, насупилась самоубийца. Так говорят лишь обиженки, которые не умеют грамотно распоряжаться деньгами, возразил я. Но да, банки бывают мудаками. Про это я реально слышал. Но, чтобы грабителями, да было дело. Подняв руку, отозвался Жучкин. Банк банку рознь, не суть, я сейчас не о качестве банковских услуг толкую, строго произнес Оборин. Я к тому, что если банк взыскивает деньги с родни, то бандиты, тем более, ты хотела снять с себя ответственность и нагло делегировать долги на своих родных. Но я, никаких но я, мозгов у вас, барышня, маловато. В принципе, оно и понятно. Вы, 23-я, кого они обули в этом городе? Вздохнул капитан, указывая на кипу личных дел. Тут намечается целый сериал. Так, давайте их изловим, предложил я. Нет, Жучкин возмущенно соскочил со стула. Умоляю, ваша светлость, я понимаю, что вы супермен и все такое, но от вас слишком много шума. К тому же, если раньше вы были волшебником-нейтралом, то сейчас официально служите в Полимаге, и отвечать за ваши проделки будут преподаватели и администрация вашего учебного заведения. Я разделался со стра в Москве, я вытянул вперед руки. Арестуйте же меня, сержант, граф прав, вздохнул Оборин. Ему все равно, никто ничего не сделает, он же с титулом. Но, опять же, если бы все было так просто, мы бы еще неделю назад с ними расквитались. И, в чем сложность? Поинтересовался Семен. Они используют шифровальный аппарат для связи, старая техника ИСП. Где они его раздобыли, черт знает. Но факт остается фактом, мы не можем их отследить. Они грамотно затирают за собой следы. Пфффф, я обреченно закатил глаза. Машунь, золотце мое суицидальное, расскажи, куда бабки закинуть? Они оставили номер карты. Блондиночка покопалась в кармашке своего сарафана и вывалила на стол тушь, маленький ключик и скомканную бумажку. Вот и все, заключил кот, теперь дело в шляпе, не торопитесь, хмыкнул Жучкин. Если бы все было так просто, они используют номинала, деньги уходят на карту, а с нее, на кучу счетов Pandexpay, а оттуда переходит в крипту. У нас не получается отследить хозяев, потому что Pandexpay можно использовать без регистрации. Поверьте, у всего есть начало и конец. Какими бы крутыми эти ваши мошенники не были, их все равно можно отследить. Главное, знать, что искать, загадочно произнес сгусток меховой тьмы и вытащил из квантового кармана планшет. Поколдовав лапками, кот придвинул планшет Оборину. Фонд Альптраст, возмущенно произнес капитан. Вот уроды, что с ними? Поинтересовался я. Нагревали людей на заморозке строительства еще до того, как вышел закон о защите прав дольщиков. Помню, АБЭП ими долго занимались, но посадили в итоге каких-то пешек, которые к организационной деятельности имели очень посредственное отношение. Что ж, пришло время немного поиграть. Я погладил кота по пушистой голове. Сможешь дюзнуть оттуда деньги? Вообще не вопрос. Машунь, у тебя паспорт при себе? Нет, дома. А, что? Хотел бы пригласить вас на пару дней поработать к нам на завод. Вы не против? Не против. Хорошо. Я повернулся к Оборину. Капитан, вы когда-нибудь хотели опробовать себя в роли видеооператора? Роскошный номер в Гранд-отель Пермь обошелся мне в 500 рублей. Честно говоря, даже не думал, что в этом городе существуют такие цены, но оно того стоило. Восхитительный декор в стиле дворянского дома, дорогущая мебель, из которой мне очень запомнился синий диван, и огромное зеркало в спальне, видимо, специально для самых модных барышень. Ну, барин, усмехнувшись, протянул я, глядя на кота, который восседал на синем диване в компании двух девочек-прелестниц. На небольшом столике расположились бутылка шампанского и тигровые креветки. Эх, сюда бы еще кальян, но здесь нельзя курить, красиво жить не запретишь. Поправив миниатюрный цилиндр с золотыми блестками, ответил сгусток меховой тьмы, которого активно поглаживали девчонки. И не говори, я взглянул на часы, вроде, пора, открывайте, полиция, закричали из коридора. Кот, взглянув на меня, кивнул, а затем спрыгнул на пол. Я же в этот момент благополучно скрылся в шкафу, чтобы не отсвечивать лишний раз. Дверь сорвалась с петель, и в гостиничный номер ворвалась группа захвата. Руки за голову, мордой в пол, орали маски шоу, слепя всех присутствующих фонариками. Это не моя валерьянка, мне подбросили. заверещал кот, которому тут же аккуратно заломали передние лапки и связали их пластиковым хомутом. «Тащи его, тащи!» – рычали парни, и, поставив кота на задние лапы, повели к выходу. Подождав еще пару минут, я вылез из шкафа. «Девчат, спасибо большое, очень сильно выручили», – произнес я, вручив переодевшимся администраторам отеля по 500 рублей. «Для благого дела никогда не жалко», – с улыбкой ответила одна из прелестниц. «Вот чудо, а не персонал. Всегда бы так». Спустившись вниз, я обнаружил кота и Оборина за просмотром отснятого материала. «Ну, как, все получилось?» «Ага», – кивнул сгусток меховой тьмы. «Я отредактирую и выложу везде. Думаю, за ночь поднимется вой. Главное все успеть за воскресенье. В противном случае, у тебя может образоваться небольшое репутационное пятно, ибо кот вор, горе на предприятии. Как-нибудь выкрутимся. Я надеюсь, ты поменял в карте предприятия рабочий номер на мой личный, естественно. Главное, потом не забыть поменять обратно, а то потенциальные невесты завалит звонками, смсками и нюцами», — хохотнул кот. Поблагодарив Оборина и Жучкина за содействие, мы, наконец-то, отправились домой. Машу благополучно вернули взволнованным родителям и приставили двойную охрану до конца нашей операции. Уж, думаю, если пойдет неприятная движуха, то полицейские и мои рогатики наверняка справятся. Завод тоже стоял под охраной. Вдруг у этих молодчиков из Ижевска своя ЧВК есть, лучше подстраховаться. Ну а пока, спать, спать и еще раз спать, а то приключения уж больно выматывают. Прибыв домой, я с удовлетворением заметил, что вся квартира прибрана. «Какие вы умницы!» «Еще бы!» – гордо ответила Ксюша. «Теперь я тоже умею прибираться. Будешь отличной женой!» – подтвердила Ириска. «Ага, только вот, это же госпожа Эртова!» – возразила Голубика, вися над потолком в позе «лежу на пляжу». «Зачем ей уметь прибираться, если за нее всегда все будут делать слуги? Такова жизнь аристократа. Вернее, одна из многочисленных ее привилегий. Какие-то у тебя плохие представления о дворянских женах», – хмыкнув, произнесла Белус, свернувшись калачиком на подоконнике. «С самого детства аристократок учат хозяйству. Это же логично. Дворяне обязаны нести военную службу. А вдруг война? Всех мужчин призовут, и будет уже не до прислуги. Обязаны нести военную службу?» – удивился я. «После полимага вам придется пройти практику на военной кафедре. Но учитывая то, как вы обращаетесь с врагами, уже сейчас не думаю, что для вас там будет что-то новое. Зато получите настоящий офицерский ранг, и в случае чего будете командовать солдатами. И тем не менее, все если, да как бы», — недовольно ответила Агнесса. «А я вот, сразу сказала, что хочу научиться. И, вообще, я тут стараюсь больше всех, между прочим. Но меня по-прежнему гонит спать на жесткий диван. Где справедливость? Какая ты умница, Агни!» — улыбнулся я. «Что ж, если хочешь, можешь спать на моей кровати, урошеньки. Дядя Федор созрел для шлиппин-бубина со мной», — обрадовалась Голубика. «Эй, Ксюша тут же вплотную подошла ко мне. Какого черта мы так не договаривались? Вообще-то, ты практически мой муж, а я, что-то не припомню постановление о многоженстве у нас в стране. Практически муж, но да, ты права», — театрально вздохнув, ответил я. «Прости, Агни, официально, ничего не выйдет», — после чего шепотом добавил: «но ты всегда можешь тайком пробраться ко мне в кровать ночью». «Поняла». Голубика тут же спустилась на пол и вытянулась по струнке, словно солдат. «Все будет сделано в лучшем виде, мой генерал, только посмей», — одновременно воскликнули Ириска и Ксюша. «Ладно вам, девчат», — я погладил юную госпожу Артову по серебристым длинным волосам, — «я же просто пошутил. К тому же, мне завтра рано вставать, потому поспим сегодня, как обычно, но завтра, арррррр». Ириска натурально зарычала на радостную огни и начала мотылять хвостом из стороны в сторону. «Господи, как же тут прекрасно!» — спровоцировал очередную ловушку для Ксюши. «Еще и завтра днем надеру ижевским бандитам задницы. Чудо, а не жизнь». На секунду я снова вспомнил слова Кая. «Конечно, он прав. Конечно, нужно жить, пока есть такой шанс. Но кто остановит Мигарда? Сколько судеб он успел еще разрушить, пока я прохлаждался в тюрьме? Увы, иногда приходится мыслить более масштабно». И перед глазами вновь пронеслась та вспышка, в которой погиб мой мир. «Кто-то должен уничтожить этого проклятого старика. И я самый идеальный кандидат». Ночь, квартира, кровать, дверь в мою спальню тихонько отворилась. Как я и ожидал, это была Ириска. Смущенно опустив хвост, Она стояла возле моей кровати в ночнушке и обнимала свою подушку. «Залезай уже, чего стоишь?» Изобразив максимально сонный голос, прошептал я. «Правда?» Горничная смутилась еще сильнее, но ее хвостик начал радостно вращаться. «Просто я хотела защитить тебя от этой развратной суперменши. Ложись уже!» В моем голосе послышалась нотка раздражения. «Хорошо». Ириска юркнула ко мне под одеяло. Немного поворочившись и уткнувшись хвостом в мой живот, горничная благополучно уснула. «Идеально». Аккуратно поднявшись, я накрыл Ириску с головой, а сам спрятался в шкаф. «Шкафы – это вообще идеальные места для пряток. Кто в своем уме подумает, что среди мундиров притаился граф?» Спустя еще 20 минут, дверь отворилась уже со стороны гостевой спальни. Ксюша, словно хищная кошка, блеснула во мраке своими фиолетовыми глазами, а затем на цыпочках пошла к кровати. Она молча залезла на матрас, и немного жадно обнюхав холмик из одеяла, завалилась рядом, буркнув при этом: «Мое, красота, да и только». Затем рядом со шкафом тихонько пробежала белая кошка. Конечно, эти две заговорщицы не могли не договориться заранее. «Мя!» – раздался сонно-жалобный мяк Семена, которого в очередной раз завалило любовной тиранией. «Вот и славно! Кровать освобождена!» Выйдя из шкафа, я тихонько пробрался в гостевую спальню и завалился на девичью кровать. «О! Пахнет вкусно!» Дворянки обожали внимательно следить за собой. Сотни тысяч кремов, дезодорантов и ополаскивателей для всего тела. Чего только не сделаешь ради красоты. Закрыв глаза, я с наслаждением погрузился в мир грез. Но утро не заставило себя ждать. Уже в который раз мой сон больше напоминал выключение и включение. Даже картинок не показали. ВКЛ выкл. Поднявшись с кровати, я с максимально довольной физиономией заглянул в свою спальню. Ксюша опять видела что-то неприличное во сне, потому начала запихивать руки под ночнушку Ириски. Но горничная явно была не против. «Я так тебя люблю», прошептала Ксюша. «Огромная банка нутеллы. Куда же ты? Не уходи. Я тебя зацелую». С этими словами юная госпожа Артова прикусила мочку уха бедной Ириски. Горничная, лепеча что-то на французском, сразу же развернулась и очень неприлично схватила Ксюшу за попу. «Мон амур, же тево». Обе одновременно открыли глаза. Секундная пауза. Осознание. Непринятие. Торг. Смирение. Девичьи крики. Ксюша пулей устремилась в гостевую комнату, но в попыхах не заметила меня и буквально врезалась в мой живот. «Не виноватая я, она сама пришла», — воскликнула юная дворянка, и, вытолкнув меня из гостевой спальни, захлопнула дверь. «Все успешно», — к нам заглянула растрепанная Белс, и, заприметив Ириску в моей кровати, как-то странно улыбнулась. «Третий, не лишний, я посмотрю, Федор Александрович, а вы затейник, увы, я спал в вашей спальне». «Да идти твою налево!» Возмущению девушки-кошки не было предела. «Ну, вы серьезно, это похоже на издевательство. Хватит ходить вокруг да около. Госпожа созрела, так возьмите же ее. Бла-бла-бла». Усмехнулся я и вышел на кухню. «Мерзавец. Но, ничего. Я сделаю все, чтобы хозяйка добралась до вашего хозяйства». Прошипела Белос и быстрым шагом удалилась в гостевую спальню. «Хорошая работа, Ириска». Я показал большой палец. «Ты справилась на отлично. Угу». Горничная обиженно надула щечки и скрестила руки на груди. «Рада стараться. Господи», из ванной комнаты вышел растерзанный и пожеванный кот. «Спасите меня. Тебя опять истязали? А, как иначе? Где голубика?» Я заглянул в гостиную. Но наша супергероиня лежала в позе кренделя и благополучно спала. «Ясно. Понятно. Так, сперва идем на бранч, а потом мне нужна полная аналитика с видео про твой арест. Сделаем». Устало ответил кот и завалился на бок. «Сейчас только немного приду в себя». После небольшого совещания было принято решение отправиться в длинный дрын. Там были очень неплохие оладьи. А еще за нами кто-то крайне внимательно следил. Некие парни на стареньком BMW держались рядом, но в то же время ненавязчиво. Видимо, игра уже началась. Главное теперь их не спугнуть. «Невероятно. Это целая преступная сеть по всей империи», — удивленно произнес кот, перемешивая ложечкой чай и поглядывая в планшет. «Орудуют с начала нулевых. Тренинги личностного роста с обещаниями о работе в крутой конторе. Лишь верхушка айсберга. А что там? Наркотики. Торговля людьми. Подпольные бордели. Микрозаймы. О, даже черные риэлторы есть. Это которые к одиноким старикам подселиваются и обманом переписывают их квартиры на себя. После крупного скандала в 2015 году залегли на дно. сейчас опять возвращаются. Разводит людей на деньги. Прикрывает их деятельность один популярный ижевский бизнес-коуч. Погоди, а я не понял, что именно делают эти коучи. Рассказывают тебе секрет, как стать миллионером. Так надо просто работать, открывать различные проекты. Это же опять простая математика. Чем больше пробуешь, тем больше вероятность того, что выстрелит. Нет тут никакого секрета. Я задумчиво взглянул на часы, а затем на двух ребят в дорогих костюмах, которые сидели в углу кафе и глаз с нас не сводили. Люди этого не понимают. У нас же относительно недавно начался капитализм. Жители империи в большинстве своем финансово неграмотные. Вздохнул кот. Понимаешь, всем нужна волшебная кнопка или хотя бы формула успеха. А много работать и создавать любой дурак сможет. Ты мне главное скажи свой секрет, как ты стал крутым, а я тебе за это денег дам. Ао, этот бизнес в империи уже почти 20 лет бесчинствует и процветает. Это же мошенничество чистой воды. Почему их не набутыливают? Поинтересовался я. Набутыливают. Но есть нюанс. Впрочем, как и всегда, с юридической точки зрения, это обучающие курсы. А то, что они стоят сотку тысяч, а порой и больше, ну так это ничего страшного. Ты можешь точно так же купить курсы бартендера или курсы психолога, пройти обучение и понять, надо ли оно тебе в будущем или нет. Здесь все абсолютно аналогично, только тебе рассказывают секрет, потому-то это и называют схемами. Что, как бы нечестно, но вроде и по закону все норм. Мол, полиция и прочие заинтересованные товарищи не придерутся. Кстати, у этих коучей там даже религия своя есть. Я почитал, такой бред. А что ж настало, и как люди на это ведутся? Но если не запрещено, то за что тогда набутыливают? Находят лазейки? Нет, большинство коучей были пойманы за дроблением бизнеса. То есть создают кучу и платят маленькие налоги. Пояснил кот. Их на этом ловят и отправляют в места не столь отдаленные. С мошенничеством у нас вообще все сложно. Карательной кочерги не хватает. Сделаем. Кивнул я. А что там с твоим задержанием? Реакция неожиданная. С удивлением произнес кот, уплетая клубничное мороженое и глядя в планшет. Вместо осуждения народ припомнил Альтраст все грехи и теперь меня пытаются оправдать. А вот на полицию началось давление. В плане, люди ругаются, что меня повязали несправедливо, и что Альтраст заслужил ограбление. Пояснил сгусток меховой тьмы и залез мордой в стеклянный стаканчик. Ао, клубниченка. Дао, Оборин будет очень недоволен. А чего ему быть недовольным? Вытащив испачканную мороженым мохнатую морду, спросил Семен. Если план сработает, дело в шляпе. К тому же, они с утра уже написали, что меня пока выпустили под залог. ХММ, ладно, будем ждать. Извините, ваша светлость. К нам подошел официант и протянул записку. Это вам от молодых людей за тем столиком в углу. В углу, я взглянул и увидел тех самых парней в деловых костюмах, которые внимательно следили за нами. Хорошо хоть, что не шампанское. Спасибо. Официант откланялся и поспешно удалился. Что пишут? Банальщина. Просит вернуть деньги назад. В противном случае, они примут меры. Усмехнулся я и демонстративно разорвал записку. Аккуратные. Но это ничего. Дождемся более решительных действий с их стороны. Они уже на взводе. Так что, долго ждать не придется. Ага. Я отправил Ириске, Голубике и отряду Рога и Пушки сообщение. Очень на это рассчитываю. И кот оказался прав. Едва мы вышли из длинного дрына, как те ребята в деловых костюмах тут же нагнали нас возле машины. Федор Александрович, произнес один из них, перегородив мне дорогу. Мы бы очень хотели поговорить с вами и вашим фамильяром. А я, не хочу. Это не предложение. Строго ответил второй, и приоткрыв пиджак, продемонстрировал пистолет. Ох, какая грубая ошибка. Самое главное не улыбаться от восторга. Иначе вся наша затея рискует провалиться. Глава 17. Тучи сгущались над культом двух солнц. После той судьбоносной встречи с Осокиным, Ворона, как будто, подменили. Адара, секретарь и помощница главы культа, заметила это изменение практически сразу. Вита стал плохо есть, часто уходить в себя, и, что самое главное, практически не взаимодействовал с окружающим миром, игнорировал новости, игнорировал важные звонкие разговоры, игнорировал сон. Впрочем, он игнорировал даже свою жизнь. Зачастую, Ворон просто сидел в уголке, собирая кубик Рубика. Адара сперва хотела что-нибудь предпринять, но глава культа сразу же уходил в отказ. Все же, нужно знать свое место. Глава на то и глава. Он лидер, который сам прекрасно знает, что с собой делать. По крайней мере, Адара в это искренне верила. Однако сегодня случилось страшное. «Господин Вита», секретарша заглянула в огромный прицеп. «Господин Вита, вы здесь?» «Ну, конечно, здесь. Где же мне еще быть?» Вздохнув, ответил Ворон. «Я очень надеюсь, что ты пришла не для своей дурацкой заботы». «Нет, моя дурацкая, как вы выразились, забота пока подождет лучшего момента. А сейчас проблема в том, что Осокин обокрал одного из наших крупных инвесторов. Кого именно? Альптраст. Ижевский филиал запрашивает поддержку. Хотя бы группу сильных магов. Бесполезно. Осокин их сожрет». Отмахнулся Ворон и продолжил собирать кубик Рубика. «Можешь так им и передать. Я не собираюсь тратить военную мощь на самоубийственные миссии». «Самоубийственные?» Адара нахмурилась. «Господин, я верю, что вы всегда сможете разобраться самостоятельно в своих внутренних проблемах. Но, вы уже вторые сутки ведете себя странно. Отказываетесь принимать новые данные. Игнорируете все, что происходит. Еще и отказываете в помощи своим союзникам. Это не есть хорошо. И думаю, вы это прекрасно осознаете. Может быть, я реально могу вам чем-нибудь помочь». «Помочь?» Ворон с грустью улыбнулся. «Даже и не знаю. Учитель поведал мне, что я уникален, единственный в своем роде. А тут я совершенно случайно узнаю, что есть еще один такой же. А ведь учитель предрекал мне славу. Он сказал, что я избранник, который начнет новый уклад в галактике». Адара уже привыкла к подобным изречениям. Да, Ворон был талантливым руководителем, и люди верили в его бредни. Но порой он слишком сильно заигрывался, тонул в своих собственных фантазиях. И кто второй? Неужели Осокин? Он самый. «Конечно, нет сомнений, что именно я избранник судьбы, но в моей голове появились мысли, вопросы. Какие именно? Много разных, но в первую очередь, я хочу понять, а не помешает ли мне Осокин воплотить мою мечту в жизнь? Но он же ключ, а ключи не выживают при метаморфозе. Прежде чем осуществить метаморфозу, необходимо изловить Осокина живым. У тебя есть план, как это сделать, не расплатившись драгоценной армией?» «У меня нет. Люди по типу человека-кометы существуют и по сей день. Я не хочу получить силу, а затем пасть от рук имперских шавок. Потому я сейчас полностью в своих мыслях. Вы придумываете новый план? План я уже давно придумал. Теперь мне нужна максимально безболезненная реализация. Вербовать еще людей? Наша организация постоянно растет. Проблема лишь в том, что наша новая помеха является необходимым элементом для достижения наших целей. Да, Осокин похож на стихийное бедствие. С ним невозможно договориться. Его нельзя запугать. Его нереально остановить. Почему вы так в этом уверены? Потому что он такой же, как я». Адара тяжко вздохнула и взяла недокрашенную фигурку ультрамарина с полки. «Вы думаете слишком шумно. Вам необходимо отвлечься. Чем же, к примеру, может докрасим парочку дредноутов? А вот это хорошее дело», — кивнул Ворон. «Неси набор и кисточки, а я пока разведу краску». Как хорошо, что на подобные разборки, как правило, посылают далеко не самых умных людей. По сути, мне осталось развести злобного громилу на еще один косяк, и мои руки будут полностью развязаны. Так сказать, окажусь чист перед законом. Итак, мы прошли на пустырь к старенькому черному БМВ. «Что же вы хотели, судари?» «Ничего страшного. Просто хотели бы вас попросить вернуть наши деньги обратно. Боссы очень недовольны вашим проступком, но они прекрасно понимают, что вы еще совсем юный, а значит, вполне можете совершить ошибку», — с улыбкой ответил тот, что был рассудительным. «Деньги?» Я театрально удивился и посмотрел на второго, который злой. «Честно говоря, я уже их все вложил, на год под 21%. Давайте сделаем так. Через год я смогу снять эти деньги и отдам вам все вместе с процентами. Ладно, просто мой фамильяр, он очень любит шутки». «Шутки?» Злой начинал закипать. «О, да, самое оно. Понимаю», — произнес рассудительный. «Дело в том, что мы бы очень хотели решить вопрос мирно, без применения силы». «Давайте так и поступим», — согласился я. «Ровно через год на этом же самом месте все верну, вместе с процентами. Дело в том, что вы умыкнули практически все активы нашей компании», — вздохнул рассудительный. «Поэтому деньги нам нужны уже сейчас. Вот незадача», — с грустью вздохнул я. «Что ж, тогда попытаемся решить вопрос иначе. Расстегнув мундир, я полез в нагрудный карман за жевательной резинкой. «Даже не вздумай», — взревел злой и, выхватив пистолет, навел на меня. «Думаешь, мы совсем идиоты, Рой, придурок», — воскликнул рассудительный. «Ему же нельзя угрожать. Да, что он нам сделает? Этот малолетний...» Яркая вспышка на долю секунды заставила всех зажмуриться, а злой замертво рухнул рядом с БМВ, в яблочко. Обрадованно произнесла голубика и приземлилась рядом с нами. «А вы сообразительный», — улыбнулся я, глядя на шокированного бандита. «Умнее, чем ваш коллега. Вы совершаете очень большую ошибку, ваша светлость», — опасливо сглотнув, произнес рассудительный. «Наша организация крайне серьезная и очень опасная. Боссы терпеть такое не станут. Они рассчитывали на мирное решение вопроса, без крови и убийств. Правда, что ли?» Злорадно усмехнулся я. «То есть, ты хочешь сказать, что после ночных и утренних новостей в город не стеклись основные силы вашей группировки, чтобы выкорчевать из меня деньги?» «Нет, конечно. Меня окатило наглой ложью. Какие же они оказались предсказуемые. Хотя, с другой стороны, кот украл все их деньги, а там почти миллиард рублей. Я бы тоже подсуетился, если бы знал, кто именно это сделал. Очень хорошо». Я щелкнул пальцами, и из гаражей к нам плавно выкатил пазик рогатиков. «Значит, ты прокатишься с нами. Так сказать, покажем тебе местные достопримечательности. Уверен, у вас в Ижевске такого нет. Я один из капитанов. Вам бы лучше меня не трогать». Рассудительный перешел к угрозам. «Это не тебе решать. Ты относишься к организации, оперативник которой навел на дворянина пистолет. То есть, прямая угроза титулованному гражданину империи. А значит, что? Правильно. Я буду выжимать из тебя все, что смогу. А что не смогу, доделает она». Я указал на голубику. «Приветики», — радостно произнесла она и помахала рассудительному ручкой. «Вы совершаете ошибку. Вы крупно вляпались», — взвыл бандит, но было слишком поздно. Рогатики тут же схватили его и утащили в автобус. Кажется, трясину Форда ожидает очередной сытный обед из преступной человечины. Вытирая с лица кровь, рассудительный с ужасом смотрел то на меня, то на радостную голубику. «Они прислали сюда 200 человек. Сейчас они на старом заброшенном заводике, недалеко отсюда, в районе кислотных дач», — ответил преступник. «Вооружены автоматы, винтовки, штурмовые гранаты. Они нацелены напасть на ваш завод. Что из техники?» «Три БТР, кажется, восьмидесятки. Я не уточнял», — выдохнул рассудительный. «Послушайте, сюда прибыл сам Агат Меченый. Это еще что за фрукт?» — удивился я. «Ижевский за правила», — ответил за рассудительного кот. «С самого начала заправлял делами Альтраста. Он опасен, скорее, как спекулянт», — хмыкнул сгусток мохнатой тьмы. «Еле избежал тюрьмы в 2005-м, а так, не раз попадался на крупных взятках». «Понятно. Значит, босс решил лично все проконтролировать», — подытожил я. «Что насчет магов?» «Нет, тот, кто мог выделить магов, предал нас», — вздохнул рассудительный. «Что ж, благодарю за сотрудничество». «Погодите, вы серьезно не понимаете, с кем связываетесь? Они же от вас не отстанут, голубика». «Цоп-цоп-б». Яркая вспышка вновь заставила зажмуриться всех присутствующих. А бычки быстро сбросили останки тела в болото. Вот так дела и делаются. Но меня очень порадовало, что один из трех главных боссов лично приехал, чтобы проконтролировать ситуацию. Местные бандиты, ну просто чудо, как милы и щепетильны. Жаль, что не там, где надо. «Bad boys, bad boys, what you gonna do, when they come for you», — подпевал Семен хриплому голосу из динамиков кабана, когда мы возвращались в город. «Ты не там ставишь ударение», — поправил его я, изучая комментарии под новостями. «В смысле, ты поешь, как будто плохой парень, ты, то есть, от лица плохого парня, а песня, как раз про того, кто плохим парням противостоит. Вот послушай перевод. Плохие парни, плохие парни. Что вы будете делать? Что вы будете делать, когда я вас найду? То есть ты приходишь за ними, и явно не просто так. Речь идет про карателя, вигиланта, или полицейского. Да ладно тебе, не придирайся. Вот, во сколько лет ты узнал, что эту песню поет не Боб Марли? Я вот, сегодня лет. Это Иннер Циркуль. Прикинь, мне все равно это ни о чем не говорит. А как же плохие парни? Это был один из наших любимых фильмов. Запамятовал. Эх, обидно. Лучше скажи, какой у нас план? Поинтересовался Семен. У меня уже кулаки чешутся. Сперва возьмем босса. Прям, как ты любишь, с давлением на психику», — обрадовался фамильяр. «С давлением на психику. Затем разберемся с их основными силами. Я отправил пару приглашений на вечеринку, а после уже отправимся в Ижевск в их головной офис. Там наведем суету и покончим с этой организацией раз и навсегда. А деньги? Тебе придется отыскать всех пострадавших, узнать суммы и все перевести обратно, с учетом накопившихся процентов и прочего. За 20 лет», — ужаснулся фамильяр. «Именно. А для чего еще мы все это затеяли? Как думаешь, чтобы просто почесать кулаки, потратить патроны, бензин и человека-часы оперативников из рогов и пушкек, которые, между прочим, на выезде, оплачиваются, как сверхурочные? Нет, эту мразь нужно вычленить из нашего прекрасного мира, причем раз и навсегда. Как поэтично. Прощай, сон на всю следующую неделю», — обреченно вздохнул Семен. «Оп, это Маша». Я обрадованно нажал на зеленый значок принятия вызова. «Слушаю, Федор Александрович». «Они звонили», — тихо произнесла наша самоубийца. «Пообещали зарезать меня и всю мою семью». «Ты записала разговор?» «Конечно. Сделала все, как вы сказали». «Отлично. Не переживай. И постарайся, чтобы никто из твоей семьи в ближайшие пару часов не выходил из дома. Идет, идет. И спасибо вам огромное, Федор Александрович. Если бы не вы, потом отблагодаришь. И, вообще, завтра я тебя уволю. Так что, не переживай». Усмехнулся я и закончил вызов. Еще один косяк со стороны Альттраст. Вот работал же у них рассудительный специалист. Прекрасно разбирался в юридической части. Почему все остальные в столь крупной организации ленятся изучать столь важные вопросы? Угрожаешь дворянину? Залет. Полиция и армия на твоей стороне. Угрожаешь сотруднику организации? Залет. Считай, что угрожаешь хозяину этой организации. А если он еще и с титулом? Думаю, тут и без объяснений все понятно. Припарковавшись в старом гаражном кооперативе, я вышел из машины и потянулся. «Семен, ты же знаешь, что делать?» «Конечно, знаю. Я, как будто был рожден для подобных миссий», — гордо ответил фамильяр, и, перевоплотившись в кота, юркнул в кусты. Жуя пончики из небольшой картонной коробки, я сдвинул квадратные солнцезащитные очки на нос и облокотился на кабанчика. Позади моей машины уже со скрипом останавливались пазики с искры. За ними белые БТР ЧВК «Мегаарт», и между толстенной броней боевых транспортеров проезжали полицейские «Весты». Спустя минуту к нам присоединились и черные ланд-крузеры «Спартака». «Так, а где люди Мерлина?» Очень рассчитывал, что они тоже подкатят. Все же, из магоборцев получаются очень хорошие бойцы. «Между прочим, мама зовет тебя на обед», — тихо произнесла Виктория, облаченная в очень вызывающий мотоциклетный костюм и шлем. Рыжуля недовольно фыркнула, выбравшись из кустов. «Я и так уже не знаю, как мне выкручиваться из всей этой ситуации. Дай угадаю, Лика», — усмехнувшись, поинтересовался я. «А кто ж еще?» Недовольству Гризли не было предела. «Вот, как мне отгородить тебя от этого? Скажи, что сегодня мы едем в Ижевск купаться в термах. Их там уже нет». «Ну, тогда не знаю. Придумай что-нибудь. Тебе легко говорить». Спустя некоторое время к нам подкатили разукрашенные уазики. Забавно, а ведь еще 2 месяца назад полиция охотилась за ними, а теперь все работали на благое дело вместе. «Кстати, чего вы решили помочь?» — поинтересовался я. «Из вежливости или по доброте душевной? Альттраст — один из главных инвесторов культа. Все, не разговаривай со мной». Виктория изобразила максимальное равнодушие и направилась в сторону разукрашенных буханок, из которых вовсю вылезали бронированные магоборцы. Меня забавляло то, что все здоровались и улыбались друг другу так, будто произошла встреча старых знакомых. Хотя я был уверен на 200%, что большинство из них познакомилось во время битвы на мосту. В воздухе послышался гул преодоления звукового барьера. Значит, пришла пора медленно окружать это змеиное гнездо. Застегнув дорогущий броник и поправив шлем, я махнул рукой, дав сигнал к началу операции. «Ну, Семен, не подведи». В старом заброшенном здании воняло сыростью и пылью. Агат Фрунзович, или как его называли в узких кругах, Меченый, взглянул на монитор мобильника и, тяжко вздохнув, произнес: «Вы уверены в том, что нам хватит сил противостоять этому мелкому засранцу?» «Более чем, босс», — сухо ответил начальник службы безопасности. «По нашим данным, у него всего 100 бойцов. Причем, вооружены они далеко не по последнему слову техники. Перестреляем всех, как только посмеют заявиться. А что с Осокиным? Вы же понимаете, что это всего лишь маленький мальчик. Слава у этого мальчика не самая лучшая, скривив лицо, ответил Агат Фрунзович. Я вот все думаю, а если он подмогу приведет, это даже не полноценный дворянин. Какая у него может быть подмога? Несколько малолетних зумеров с мобильниками, хмыкнул начальник СБ. Вы специалист, вы и разбирайтесь. Снаружи послышался грохот от взрыва, заставивший Агата Фрунзовича подскочить, а затем быстро спрятаться под стол. Началось. Раздался жуткий крик из динамика рации. Босс, сидите здесь и не высовывайтесь. Я доложу, как мы закончим. Начальник СБ щелкнул предохранителем на АК-12 и быстрым шагом покинул заброшенный кабинет. И, куда мне высовываться, недовольно профырчал Меченый, продолжая сидеть под столом. А за окном тем временем послышался стрекот автоматических винтовок, разгульный бой помпового ружья и грохот от штурмовых гранат. После всего, что с Агатом происходило последние 25 лет, он научился различать оружие по звуку. И главное, Меченый прекрасно знал, откуда стреляли. Только вот, создавалось впечатление, что боевая мощь Альтраста сейчас серьезно так уступала. Буу, испугался, не бойся. Из-за перекошенного от старости и сырости шифоньера выглянул мохнатый черный кот с огромными жуткими глазищами. Я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза. Ты видишь меня, я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Боже, Агат Фрунзович трясущимися от ужаса руками потянулся к своему Вальтеру. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так? Пошел ты к черту! Воскликнул Меченый и дважды выстрелил в кота. Однако пули с треском отлетели от защитного барьера. Не надо стрелять, я друг. Почему ты стреляешь? Агат Фрунзович ничего не ответил, а лишь продолжил палить по жуткому пушистому коту, который смотрел на него округлившимися стеклянными глазами. Друзья друг в друга не стреляют, подметил сгусток меховой тьмы и побежал в сторону главы преступной группировки. Давай поговорим, что у тебя случилось, что не так? Мощный поток ветра опрокинул Агата на спину. Он беспомощно болтыхал ногами и руками в воздухе, словно перевернувшийся на спину жук. Давай, я тебе помогу. «Хватай меня за лапу, сгинь, тварь!» – закричал Агат Фрунзович и выпустил две последние пули в кота, которые точно так же с треском отлетели в сторону. «У тебя стресс, помешательство, не бойся, давай успокоимся и поговорим!» С этими словами жуткий зверь подбежал к главе преступной группировки и, размахнувшись, отправил бедолагу в гости к Морфею четким ударом задней лапки. Устроив приличных размеров дымовую завесу и выбив ворота, наша бравая штурмовая бригада ринулась в атаку. В авангарде шли бойцы из ЧВК, а за ними семенила Ириска, вооруженная двумя АК-12. Прекрасно понимаю, что это прелюдия, из наушника прозвучал голос пролетевшего мимо Спартака. Но у меня назрел серьезный вопрос. А нас позовут на основной десерт? Это сугубо по желанию, ответил я, раскидывая заплутавших в дыму силовиков Альтраста. Инфо-цыгане? Это же круто, так сказать, один из трендов, набивший оскомину. Я хотел бы размозжить парочку подобных, до Ижевска 5 часов ходу. Если есть свободное время, то поехали. Мимо меня пролетел обезглавленный труп одного из вражеских бойцов. Позади начали стрекотать пулемет из БТР. Хорошо, когда противник не ожидает нападения. Осколки стекла посыпались из окон, и спустя мгновение в старое здание залетели маги-ликвидаторы. Раньше я искренне верил, что они атакуют только с расстояния. Теперь же очень хотелось посмотреть, какой у них арсенал конструктов для ближнего боя. «Голубика, давай к проходу», — приказал я, искренне надеясь успеть на волшебное представление. Агась, Агни, прорезая силовиков лазерами из глаз, устремилась ко входу в здание. Полицейские, люди Спартака и магоборцы, оббежавшие здание с другой стороны, уже вовсю прорывались в здание, активно гася все и вся на своем пути. Главное, чтобы Семен дождался меня, потому что, если Меченый отбросит копыта, вся эта операция будет пустой растратой денег. Перешагивая через останки силовиков, я увидел лестницу на второй этаж. Мирно не получится, прорычала голубика, разделывая на куски очередную группу вражеских силовиков. Я уже вся красная от нервов, а тем временем, рядом со мной шлепнулся еще один труп. Его, как раз прибил один из магов-ликвидаторов. Только сейчас обратил внимание, что руки боевого волшебника окутывала ярко-синяя пелена. Это явно была сила, но ее концентрат казался мне просто невероятным. Это почти, как тот энергетический молот на мосту, только в кулаках мага. Поднявшись на второй этаж, я обнаружил еще одну занимательную картину. «Милости просим к нашему столу», сидя верхом на мужичке средних лет, самодовольно произнес кот. «Жив и практически здоров, как вы и хотели. Здесь больше никого, ня». Большинство убежало вниз, а тех немногих, кто осмелился вступить в бой со мной, я раскидал. Ну и маги-ликвидаторы мне тоже немного помогли. Штурма явно никто не ожидал. Отлично. Сейчас дождемся, пока наши зачистят здание, затем сразу же отправимся в Бон. Не успел я договорить, как заметил красную точку на черной шубке кота. Берегись. Мне удалось быстро сориентироваться и спихнуть Семена в сторону, однако пуля задела босса. Он тут же очухался и начал стонать. Голубика. Снайпер в соседнем здании. Засекла. Отрапортовала супергероиня, и пробив собой стену, тут же швырнула стрелка об асфальт. У-у-у. Босс, придерживаясь за окровавленный бок, попытался отползти, но я поставил перед его лицом ногу. Не так быстро, приятель. Ох, вы зашли слишком далеко, господин Носокин, выдохнул глава преступной группировки. И так просто из этой западни вы уже не уйдете. Мои коллеги найдут вас. Зачем усложнять ситуацию? Удивился я, присев на корточки. Предлагаю сделать все честно, чтобы вам не тратить деньги на транспортировку своих войск в Пермь. Будет проще, если я сам прибуду в ваш головной офис. Как вам такое предложение? Те, кто играют с огнем, рано или поздно сгорят, тихо произнес босс. Золотые слова. Я погрузил бедолагу к себе на плечо. Ну а пока предлагаю спуститься вниз. Сменим обстановку на более интимную. И вы расскажете мне все про своих коллег. Ни один дурак не пойдет против скалы. Вы цитат ВКонтакте перечитали? И, вообще, кто вам сказал, что я дурак? Да и по поводу скалы у меня тоже есть сомнения. После того, как Ириска на скорую руку перебинтовала босса, мы усадили его в кабана. Капитан, вы тут справитесь? Поинтересовался я. Куда мы денемся? А Борин с интересом разглядывал фронт предстоящей работы. Прекрасно. Дорога до Ижевска длинная, произнес я, похлопав нашего пленника по плечу. Думаю, мы не будем зазря терять время. Вы же наверняка любите общаться с интересными людьми, лично я очень. Все это неправильно. Меченый обреченно опустил глаза. Почему неправильно? Ваши в любом случае хотят со мной встретиться. А так, я еще и сам приеду. Здорово, правда? Я не об этом. Все, что я успел увидеть, неправильно. Вы неправильный, сказал мне человек, причастный к массовому грабежу населения. Я щелкнул босса по носу. Включай музыку, Семен. Хочу доехать до Ижевска в хорошем настроении. Сейчас зарядим, откликнулся фамильяр. Кабан, в сопровождении синей октавии, черных внедорожников, белоснежных тров и разукрашенных буханок, блестя черной краской в солнечных лучах, устремился в сторону главной дороги. Bad Boys, Bad Boys, Вотчагонна до, Вотчагонна до, Хендхейцами for you. Bad Boys, Bad Boys, Вотчагонна до, Вотчагонна до, Хендхейцами for you. Глава 18. Путешествия открылись для меня с совершенно новой стороны. Ведь раньше, находясь на огромном корабле, я не мог даже посмотреть в окно. Иллюминаторы, конечно, были. Но только вот, в отличие от местного кино, маневровых окошек на кораблях всего два, и те в центре управления или капитанском мостике. Тут уже все зависело от класса корабля, да их во время полетов наглухо закрывали бронированными ставнями. Так что, все путешествие было монотонным и очень скучным. А здесь, связав Меченого по рукам и ногам, мы перегрузили его в машину Ириски, а сами вальяжно покатили во главе огромной колонны. Так вот, путешествие между городами на автомобиле – это нечто невероятное. Когда вокруг тебя огромное количество самых живописных осенних пейзажей, где-то уже вовсю горели костры рябин, а где-то все еще зеленели молодые березы и росла трава, даже небо осенью было совсем другим, таким, ярким, но в то же время с преобладанием прохладных оттенков. Все вокруг говорило, зима близко, мимо пролетали другие автомобили, зачастую тягачи с огромными прицепами, но, что самое главное, погодка шептала, солнце отдавало нам последние теплые деньки перед осенними заморозками, а еще у междугородних путешествий был один совершенно неожиданный, но крайне приятный для меня сюрприз, заправки с кафешками. Не сказать, что я дикий фанат кофе, произнес я, глядя на пластиковый стаканчик. Но этот латте – лучшее, что я пил за все последнее время. Сейчас хот-дог попробуешь, так, вообще, закачаешься», — улыбнулся Семен, закрывая крышку горловины топливного бака. «Да уж, а кабанчик, несмотря на то, что родился в максимально экономичной Германии, очень любил перекусить. Причем скромным его аппетит называть было сложно. Расход бензина варьировался от 24 до 31 литра на сотню километров. Благо, что инженеры позаботились и поставили сюда приличный бак, иначе привалы пришлось бы делать гораздо чаще. А в целом, поездка выходила очень даже приятной и быстрой. Единственное, что иногда сотрудники ДПС таращились на нас с нескрываемым ужасом. Благо, что Оборин связался с руководством, а те, в свою очередь, сообщили о наших светлых намерениях всем местным службам. Так что, нас даже не тормозили. Поехали. Семен запустил прожорливый двигатель, и мы плавно выехали на дорогу. Огромная колонна тут же нас нагнала. «Хот-дог, говоришь?» Я внимательно посмотрел на булку с сосиской, завернутую в тонкую бумагу. «Не простой хот-дог, а с автозаправки. Ао, брат, это пища богов. Знаешь, как круто, едешь куда-нибудь на дальняк. Времени 5 часов утра, летнего утра, уже вовсю светает. На небе ярко-розовые рваные потеки рассвета. Приятная прохлада. Птицы вовсю горланят о своей бесконечной любви. Вдалеке слышен шум проснувшихся фурщиков, заступивших на смену. И тут, светящаяся, как новогодняя гирлянда заправка, а в руках горячий кофе. Причем, в обычной жизни ты бы никогда не стал такое пить, но именно в дороге. Это особенный кайф, и заправский хот-дог – аналогичная фишка путешествия. Попробуй съесть это дома. Скорее всего, подумаешь, что съел самое отвратное, что только существует. Но на заправке, во время путешествия, просто бомбически. И действительно, не знаю, как именно работает эта магия, но если бы я попробовал нечто подобное дома, то был бы в диком ужасе. А сейчас, немного подсушенная булочка, смешанная с мелко нарезанными маринованными огурцами, с дешевой горчицей и самым ужасным кетчупом и майонезом, превращали это в блюдо, достойное справочника Мишлена. И говяжья сосиска, несмотря на огромное количество кусочков жира, была на вкус великолепна. Интересно, сколько еще чудесных открытий меня ждет в этом прекрасном мире.